Слушая его и глядя в глаза, я укрепился в своем мнении, что он что-то не договаривает. Клещами, однако, я из него информацию тянуть не буду. Раз решил скрыть и не хочет рассказывать, его дело, не маленький ребенок. При сканировании сустава я с удовольствием наблюдал, как в некротизированный участок прорастают новые сосуды даже без моего участия, появляются новые работоспособные клетки. Но есть и не очень приятный момент, небольшой фрагмент головки на самой верхушке провалился на несколько миллиметров, костные трабекулы здесь частично разрушились. Восстановление функций сустава вполне возможно и на этом фоне, но я все же попытаюсь сейчас это хоть немного исправить. Тонкий поток энергии направился в пострадавший участок. Выправить покореженные трабекулы получилось не везде, но глубину провала свести от 3 мм до 1 у меня получилось. Заодно укрепил костную ткань и заставил мелкие сосудики расти дальше, прямо в этот участок. Только когда закончил, понял, что по вискам стекают капли пота. Надо же, не оскольчатый перелом бедра, а всего лишь небольшое вдавление на головке кости, а я настолько выложился. А без тонких потоков я бы не справился вовсе. Да и мало кто, разве что только Захарьин или Гаас. Но ничего, скоро я прокачаю свое ядро и сосуды до нужного уровня, чтобы от них не отставать. Боюсь представить даже их реакцию, если они увидят или узнают про мой золотой амулет. Но это вряд ли, пределов моей комнаты он пока не покидал. Признавайтесь честно, что произошло, обратился я к пациенту, когда он слезал с манипуляционного стола. Теперь уже больше нет смысла меня обманывать. К тому же это не в ваших интересах. Если честно, спросил он и потупился. Хотел спуститься по лестнице, не пользуясь костылем, а лишь держась за перила, почти как обычный здоровый человек. Подумал еще тогда, ведь не болит же, и в самом конце лестницы оступился и приземлился на ступеньку ниже как раз на эту ногу. Когда это было, решил я уточнить. Вчера в районе обеда, виновато произнес мужчина. Я потом еле до кровати добрался и почти не вставал потом, только в туалет, даже ужинал в постели. Сегодня вроде немного полегчало уже, теперь все становится на свои места, кивнул я. При сканировании я нашел небольшой вдавленный перелом на самой верхушке головки бедренной кости, где она контактирует с вертлужной впадиной. Мужчина расширил глаза и изменился в лице, даже немного побледнел. Я подхватил его под локоть и помог устоять, хотя вроде он не падал, так, на всякий случай. Иногда лучше проблему обозначать поверхностно, чтобы лишний раз не травмировать психику, но, чтобы пациенту лучше запомнилось, что не надо ставить над собой эксперименты, избыточные подробности не помешают. Вот и сейчас я возлагал надежды на шоковую психотерапию. И ведь врать не надо, достаточно просто озвучить всю правду, как есть. «И что же мне теперь делать, господин лекарь?» Дрожащим голосом спросил он. «Сработало. Мне удалось исправить образовавшийся дефект, но не на 100%, сообщил я. Сустав в итоге будет нормально функционировать и болеть со временем перестанет. Но больше таких подвигов в течение месяца повторять не надо. Я бы посоветовал лучше пользоваться 2 такими костылями, как ваш. Это будет дополнительной гарантией, что подобное не повторится. Я вас понял», — подавленным голосом сказал он. «А когда теперь в следующий раз на прием? Пятница у нас пропадает, 2 января мы не работаем, только экстренные службы, а они такими вещами не занимаются. Такими вещами кроме вас никто больше не занимается», — перебил он меня. «Простите, слушаю вас. Так вот, получается, что в понедельник, а до этого времени выполняйте мои рекомендации и берегите ногу». «Буду беречь, Александр Петрович», — заявил мужчина. «Обязательно буду». Несколько пациентов с банальной простудой ушли здоровыми через несколько минут после того, как вошли. Хватило небольшого воздействия широким потоком на область верхних дыхательных путей. Потом на повторный прием пришла пациентка с деформирующим остеоартрозом левого коленного сустава. Здесь уже за несколько минут справиться не получится. Снова предстоит серьезная работа, это очень хорошо для саморазвития. Хромала она уже меньше, уменьшился отек коленного сустава и количество свободной жидкости, что говорило о снижении интенсивности воспалительного процесса. Коротко поинтересовался изменениями в ее самочувствии и приступил к процедуре. На самом деле, отек костного вещества и мягких тканей значительно уменьшился. Раньше я эти изменения смог бы увидеть только на МРТ, а сейчас достаточно было просто приложить руку, и не надо тебе ни УЗИ, ни рентгена, ни МРТ. Я горестно вздохнул, вот бы такие возможности врачам в моем мире, насколько проще жить бы стало, и не надо было бы терять время на все эти обследования, на которые к тому же могла быть запись на неделю или на две вперед. «Что-то не так, господин лекарь», – отреагировала пациентка на мой вздох. «Нет, все довольно-таки неплохо», – постарался я ее успокоить. «Сегодня здесь дела чувствительно лучше, чем то, что я увидел в прошлый раз, но работы еще много». «Это ладно», – с облегчением вздохнула она. «Главное, что лучше, а так я никуда не тороплюсь, лишь бы нога снова стала здоровой и можно было ходить, как нормальный человек. Я ведь раньше очень любила гулять по парку часами, Александр Петрович, а сейчас мне этого так не хватает. На этом фоне кажется даже вес начало набирать. А вот вес набирать вам категорически нельзя», – строго сказал я. «Лишний вес только поможет быстрее разрушить суставы». «Поняла», – кивнула она, спустившись с манипуляционного стола. «Значит, будем худеть, больше никаких пирогов и пирожных». «Правильное решение», – одобрил я, провожая ее на пороге. «Заодно увидел, что у меня остался один пациент, а на часах лишь начало 12-го. Это прекрасно. Возле кабинета Обуховой я был уже без четверти 12, чтобы не нервировать секретаря ходьбой из угла в угол, чем я сначала и занялся, достал из портфеля учебник по бытовой магии, который закинул туда несколько дней назад, сел в кресло и начал изучать. Через пару минут на столике возле меня оказалась чашка свежесваренного кофе. Я с благодарностью посмотрел на заботливого секретаря и потянул носом исходящий от чашки божественный аромат. Хотел было спросить про печенье, но не стал, и на том спасибо. Степан Митрофанович появился в начале первого. Взгляд у него был спокойный, никаких признаков стресса или чрезмерной озабоченности. «Пришел все-таки, не утерпел», — улыбнулся он. «Ну пойдем, потрещим немного по-соседски». Последнюю его фразу я не совсем понял, что он под этим имел в виду, или это у него просто расхожие, раньше не доводилось услышать. Я подхватил свой кофе и вслед за ним вошел в кабинет. «Мне тоже кофе принеси», — обратился он к секретарю. «И к кофе нам сообрази чего-нибудь». «Посытнее», — уточнил секретарь. «Нет, картошки с мясом не надо, как в прошлый раз», — хохотнул Обухов. «Какие-нибудь печенья, пирожные. Давай, дуй по-быстрому». «Будет сделано, ваше высочество», – чересчур официально ответил секретарь, даже назвал князя по титулу. «А ты давай присаживайся на свой любимый стул», – сказал он мне, а сам плюхнулся в свое любимое кресло и уставился на меня с какой-то странной полуулыбкой на лице. «Ну, как ты? Надеюсь, в шоке? Еще в каком?» – выпалил я. «Раз он ждет моей реакции, нате вам, пожалуйста, мне не жалко». Когда отец показал письмо из министерства, у меня кружка с чаем из рук выпала и разбилась вдребезги. Я уж не стал упоминать, что это была не кружка, а фужер с шампанским, это уже лишние подробности. «Хорошо, я старался», — снова хихикнул главный лекарь. «Прекрасно понимал ведь, что ты такого в ближайшее время не ждешь, по крайней мере, пока не подал отчет о работе. Кстати, об отчете», — вспомнил я, о чем хотел спросить. «Вы Демьянова что ли заставили его написать, а ты был уверен, что такое невозможно?» — улыбнулся Обухов. «Точнее, я не был уверен, что это возможно», — сказал я. Потом без объявления войны и специального приглашения сцапал эклер с принесенного секретарем блюда. «Ну он правда не один это делал, насколько я понимаю. Там неплохо поучаствовал знахарь по фамилии Рыбошапкин, по-моему». «Рыбошапкин», — поправил я его. «Да черт с ним», — махнул он рукой. «Талантливый и грамотный знахарь, как я понял». «Абсолютно правильно поняли», — кивнул я и потянулся за следующим эклером, поглядывая на ватрушку с черникой. «Пообедать-то не успел, а аппетит уже разыгрался. Вот же жук этот Иван Терентьевич». «Какой еще Иван Терентьевич?» — уточнил Обухов. «Рыбошапкин», — пояснил я, — «ведь видел меня каждый день и хоть бы слово проронил, что они с Демьяновым отчет о работе готовят». «Правильно, я же им запретил тебе говорить», — улыбнулся Обухов. «Значит, достаточно напугал, раз не проболтались». «У меня на самом деле к вам другой, гораздо более важный вопрос», — сказал я, считая, что пора бы уже переключить тему. «Мне разрешили преподавать магию тонких потоков, для этого желательно подыскать отдельное помещение». «Совершенно верно», — кивнул Степан Митрофанович. Теперь его лицо стало совершенно серьезным. «У меня в голове уже нарисовались кое-какие планы, но мне интересно, как ты это видишь, чтобы было все правильно и можно было заниматься не только теорией, но и практикой. Нужно, чтобы кроме нескольких учебных помещений было и несколько кабинетов для ведения приема. Возможно, даже пара палат для круглосуточного пребывания. Ну и соответствующие подсобные помещения, кладовка для хранения лекарств. Естественно, желательно, чтобы была небольшая библиотека. «А не до хрена ли ты губу раскатал?» – возмутился Обухов, всплеснув руками на эмоциях. Я замолчал и замер, поставив чашку с недопитым кофе на стол. Рядом легла надкушенная ватрушка с черникой. Такой реакции я почему-то не ожидал. Вроде все правильно сказал, нормальный практичный план, никаких там излишеств вроде каминного зала, бильярдной, сауны и бассейна с бегемотами. «Ты чего напрягся-то так?» – спросил Обухов с интересом, наблюдая за моей реакцией. «Все правильно ты сказал, прям пошутить нельзя. Шуточки у вас», – пробормотал я, выдыхая. «Да уж какие есть», – хмыкнул он. «Ешь давай свою ватрушку, вижу, что голодный. Я лично вижу то, что ты перечислил, на двух этажах. Регистратура, приемная, гардероб для студентов, палаты и кабинеты приема будут на первом этаже, а на втором – учебные комнаты, лаборатория, библиотека и комната отдыха для преподавателей. И, что вполне естественно, кабинет директора, то есть твой». «Ни хрена себе», — вырвалось у меня, когда он закончил. Я даже чуть остатками кофе не подавился. «Тебе что-то в моем предложении не нравится?» — удивился он. «Напротив, очень нравится, идеально», — ответил я. «Ну вот и отлично», — улыбнулся Обухов. «Теперь тебе только придется подобрать преподавательский состав и остальной персонал». «С преподавательским составом вопрос практически решен», — сказал я. «Остальное решим по ходу пьесы». «Ну и отлично тогда», — сказал Обухов и хлопнул ладонью по столу, как бы подводя итог. «Тогда теперь уже после Нового года будем подбирать помещение, а ты пока добивай кадровый вопрос. Все, беги, дай мне немного отдохнуть и расслабиться. В кои-то веки выпадает такая возможность». Я вскочил, поклонился чуть ли не в пояс и, забыв попрощаться, выскочил из кабинета, как пробка из бутылки шампанского. Глава 5. Когда я вылетал из кабинета главнейшего лекаря Питера, секретарь проводил меня недоуменным взглядом. Возможно, подумал, что произошел непредвиденный инцидент, но перед тем, как покинуть приемную, я с довольным видом помахал ему ручкой и послал воздушный поцелуй. Он схватился за сердце и осел на свой стул, выдохнув с облегчением. Его шумный выдох я услышал перед тем, как закрыть дверь. В лечебницу я летел как на крыльях, только на микроавтобусе. Старался не создавать острые дорожные ситуации, возможно, у меня это даже получалось, но пару раз вслед кто-то нервно бибикнул, обозначив свои претензии. Значит, получалось не всегда. Илья утром предлагал забрать у меня первого практиканта, чтобы я смог сегодня пообщаться с Обуховым, но в итоге я прискакал даже раньше, чем было нужно, так что сам со всеми справлюсь. Зашел к секретарю и посмотрел в тетрадь. Сегодня у меня оставались двое, а ведь я еще хотел повторить занятие со знахарем, который очень слабо показал себя на прошлой неделе. Нашел эту запись в тетради и решил сначала зайти к нему, время позволяло. Пожилой знахарь несколько растерялся, когда увидел меня на пороге, но быстро сообразил, что моему появлению нужно радоваться, я ведь помогать пришел. На столе как раз лежал мальчик лет 8 с большой ссадиной на лбу, которую он получил при столкновении с книжным шкафом. Игра в прятки тоже иногда бывает травмоопасной. «Вот как раз собирался залечить эту ссадину с использованием вашего метода, Александр Петрович», — сообщил мне знахарь, улыбаясь так широко, словно я ему в голодный год принес копченого гуся. «Понаблюдайте за мной, конечно», — приветливо улыбнулся я. «Похвальная инициатива. Не просьба, чтобы я показал все еще раз, а проверить, как он работает». Знахарь осторожно приложил ладонь ко лбу ребенка, папа держал эту самую голову, чтобы она по понятным причинам не поменяла во время процедуры свою диспозицию. Я положил свою ладонь поверх ладони старика. «Ну что ж, сыграем в четыре руки». Я кивнул, подав знак начинать. Слабый поток магической энергии сконцентрировался в самом центре его ладони, превратившись в тонкую ниточку, воздействуя точно на дно раны. «Молодец, теперь, похоже, он научился это делать. Можно за него не беспокоиться. Осталось только развить силу потока и количество запасаемой энергии. Даже при отсутствии ядра это возможно, как раз прочитал в книге по бытовой магии сегодня, пока ожидал появления Обухова. Когда я понял, что старик готов падать в обморок от истощения, а рана еще зажила не полностью, аккуратно дал ему понять, чтобы он убрал руку, Дальше я продолжил сам. Когда я клал руку на лоб мальчика, рана уже стала намного меньше и не кровоточила. Для обычного знахаря из рядовой лечебницы, не обладающего пусть даже дефектным ядром, это ошеломительный результат. Почти такого же значения, как если бы это кто-то сделал в нашем мире. Перед тем, как медсестра позвала следующего пациента, я буквально заставил рвущегося в бой знахаря сначала помедитировать и восстановиться. Ушло то всего 5 минут, зато он теперь во всеоружии. Следующие два пациента были с более мелкими проблемами, и с ними он справился вообще идеально. У меня уже поджимало время, и надо было идти к следующему пациенту. Перед уходом я показал ему книгу и главу, где описано, как улучшить запас энергии и скорость проведения ее в руку. Два знахаря, которые остались в моем списке последними, видимо, уже научились методике у лояльных коллег. Один сразу продемонстрировал мне, что у него получается почти идеально. Второй сделал не совсем, как нужно, но шел в нужном направлении. Я лишь немного скорректировал его действия, когда мы с ним совместно лечили воспалившийся из-за подагры сустав на стопе. У него получался направленный узкий поток, но недостаточно собранный и концентрированный, поэтому часть энергии, которой у него и так лишней не было, рассеивалась мимо цели. Несколько попыток получились не очень, но все ближе к идеалу. Следующий пациент был с воспалением подчелюстной слюнной железы, где мой практикант уже показал свой навык во всей красе, насколько это возможно для знахаря. Теперь из-за него я был совершенно спокоен. Я как мог торопился, чтобы побыстрее освободиться, но, чтобы от этого в то же время не пострадало качество обучения. От каждого из знахарей я выходил уверенным, что дальше они справятся без меня, просто нужно практиковаться, а с этим у них вопрос не встанет. В кабинет Сальникова я вошел, когда он занимался с переломом костей предплечья. В этот момент он уже накладывал гипс и объяснял пациенту, что как минимум неделю надо походить с ним и не снимать, а руку не нагружать. Раз разговор идет о неделе, а не о месяце, значит, у него получилось сформировать неплохую костную мозоль. Для снятия гипса он рекомендовал прийти на повторный прием, чтобы точно убедиться, что кости срослись и сделали это правильно. «Здравствуйте, Александр Петрович», — улыбнулся он мне, когда пациент отправился на выход. «Очень рад вас видеть. Чем обязан?» «И я рад вас видеть, Дмитрий Ефремович», — я пожал его руку и улыбнулся в ответ. «Да я, собственно, по делу, вашего обучения это уже не касается». «Во как, заинтриговали, Александр Петрович», — сказал он и предложил присесть в стоявшее в углу кресло возле столика, а сам сел в соседнее. «И что же привело вас сегодня ко мне?» Я с удовольствием плюхнулся в кресло и откинулся на спинку. «Что-то я уже маленько утомился. Хотел предложить вам другую работу, Дмитрий Ефремович», — сказал я и сделал паузу в ожидании его реакции. «Да меня и здесь все устраивает», — пожал он плечами. «Коллектив вроде ничего, зарплата неплохая, а после вашего обучения я смогу лечить больше пациентов, а соответственно больше зарабатывать при меньших энергозатратах. Это как раз то, о чем вы говорили, когда предлагали изучать ваш метод». «Ну как-то так. Я предлагаю вам совершенно другую работу», — улыбнулся я. «Министерство здравоохранения признало методику тонких потоков энергии, теперь это уже не подпольная техника. Отчет по работе в вашей лечебнице убедил их в эффективности. И, самое главное, мне разрешили этому методу обучать. Обухов подыскивает подходящее помещение для организации нового учебного заведения, которым руководить буду я. Вот в это учебное заведение я и зову вас в качестве преподавателя. Однако можете не переживать по поводу продолжения и своей лечебной деятельности, там будут новые, хорошо оборудованные кабинеты приема. Еще один плюс работы именно у меня в том, что я собираюсь продолжить внедрять новые мази и препараты в обиход лекарей и знахарей, а все их первичные испытания будут также проводиться на базе нашей клиники. Выходит, что мы всегда будем на передовой, все новое и прогрессивное будет сначала проходить через наши руки. «Теперь я достаточно заинтересовал, теперь достаточно», — пробормотал Сальников. Он так и сидел с выпученными глазами, когда я закончил говорить. «Я согласен, Александр Петрович. Когда приступать?» «Ну вот», — улыбнулся я, — «совсем другой разговор. Я же не знал всех этих подробностей», — сказал Сальников, задумчиво растирая свои колени. Видимо, в голове прокручивал новую информацию. «Звучит очень заманчиво. А вот скажите, пожалуйста, я же смогу предлагать свои варианты по препаратам и инструментам?» «Ну, естественно, Дмитрий Ефремович», — снова улыбнулся я. Это просто отлично. Каждое удачное предложение, прошедшее испытание на базе нашей клиники и получившее официальное признание, будет хорошо вознаграждаться. В последнем утверждении я не был абсолютно уверен, но сделаю все от меня зависящее, чтобы так и было. Потому, что это справедливо и правильно, а не просто назвать метод или препарат именем изобретателя, а про материальные блага придумавшего это нововведение забыть. Отлично, обрадовался Сальников, а то у меня давно в голове зреют разные варианты, а они здесь никого не интересуют. Демьянов на мои предложения сказал продолжать работать с тем, что есть и не выпячиваться. Демьянов может, да, кивнул я, но, боюсь, что такая же обстановка абсолютно везде и разработка нововведений разрешена только институтом и то под большим вопросом. А мы расшатаем эту систему и будем делать так, как считаем нужным. Раз уже разрешили метод, который больше 20 лет назад предали анафеме, то и другие нововведения мы сможем пробить. Александр Петрович, вы так и не сказали, когда надо приступать к работе. Точно я пока сказать не могу, развел я руками. После Нового года Обухов будет подыскивать помещение, потом мы будем заниматься подготовкой и доведением до ума, потом уже открывать новое учебное заведение. Оставлять вас на все это время без работы я не хочу, но принимать активное участие в организации процесса, это можно, это приветствуется. Значит, я пока работаю здесь и жду вашего сигнала, верно? Спросил Сальников. Глаза его горели, это отлично, значит он будет заинтересован, а значит очень полезен для дела. Абсолютно верно, улыбнулся я, радуясь его согласию. И еще один момент, сегодня я хотел произвести первое собрание коллектива в непринужденной обстановке, чтобы вместе обсудить некоторые вопросы и просто помечтать. Как вы к такому относитесь? Я, наверное, всех их уже видел, так ведь? Уточнил Сальников. Абсолютно верно, а один из них даже здесь работает, сказал я. Иван Терентьевич, улыбнулся знахарь. Точно. Я улыбнулся в ответ. Так что, идем? Куда именно? Тут в одном квартале на север небольшой грузинский ресторанчик за углом в цокольном этаже. Посидим, поговорим, съедим что-нибудь вкусное и по домам. Готовиться к встрече Нового года. Это будет самый лучший Новый год в моей жизни, сказал Сальников, задумчиво улыбаясь. Не поверите, и мой тоже, ответил я. Тогда ждем вас там сегодня 16:30. Договорились, буду обязательно. Моим следующим пунктом назначения был кабинет главного знахаря лечебницы имени Святой Софии Демьянова Вячеслава Анатольевича. На мое счастье он оказался на месте, даже еще не собирался рвать когти в сторону дома, а сидел, обложившись бумагами. Насколько я мог судить, это были бухгалтерские отчеты. На его лице блуждала мечтательная улыбка, значит, все увиденное устраивало. Когда он увидел меня на пороге кабинета, улыбка бесследно исчезла. Оно и понятно, ему теперь предстояло расстаться с приличной суммой, обозначенной в договоре. Улыбка несколько секунд где-то пряталась, потом снова вернулась на место. Видимо, он сложил и вычел в голове и понял, что все равно остается в плюсе. «Не могу сказать именно сегодня, Александр Петрович, что рад вас видеть», — сказал он внезапно погрустневшим голосом. «Прекрасно вас понимаю». От души улыбнулся я и сел на стул перед ним. Но, что поделать, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и закончилось обучение ваших знахарей, жизнь вверенной вам лечебницы изменилась безвозвратно, причем в лучшую сторону, с чем я вас и поздравляю. Я протянул ему руку, он приподнялся со своего кресла в знак уважения и ответил крепким рукопожатием. У него даже глаз не дернулся, знал, что все закончилось. «Я теперь к вам приду только за отчетами знахарей по использованию мази и анестетиков», — сказал я. Глаз Демьянова все-таки предательски дернулся. «Но это будет где-то после середины января. Поэтому хотел поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать успехов и процветания вам и вашей лечебнице». «Спасибо, Александр Петрович», — искренне улыбнулся он, как человек, не держащий дулю в кармане. «Оно и понятно, улучшение материального благосостояния я им обеспечил. И вас с наступающим. Удачи вам в вашем нелегком деле и скорейшего открытия учебного заведения. Будем присылать к вам наших знахарей для повышения квалификации. У вас уже есть новенькие на примете?» Поинтересовался я. «Приходили несколько человек, было дело недавно, именно у нас хотят работать». Но я сказал им, что вакансий пока нет. Очень зря, Вячеслав Анатольевич, улыбнулся я, а он удивленно вскинул брови и смотрел на меня с немым вопросом во взгляде. Должен вам сообщить, что в ближайшее время два знахаря из вашего коллектива перейдут в мой, так что новые молодые кадры обзвоните, пусть приходит». «Вот как?» – спросил Демьянов. «И кто же решился пойти с вами по вашему нелегкому пути?» «Ну, про одного я догадываюсь. Это Рябошапкин Иван Терентьевич, верно? А кто второй?» «Сальников Дмитрий Ефремович. Без ножа меня режете, Александр Петрович», – погрустнел Демьянов. «Это одни из лучших знахарей в нашей лечебнице, мне их будет очень не хватать. Не переживайте так, Вячеслав Анатольевич, я предоставлю вам компенсацию в виде бесплатного обучения методу ваших новичков. Надеюсь, что в ближайшее время мы откроемся и они будут первыми учащимися наших курсов». «Так это же надо еще дождаться, когда вы откроетесь», – грустно протянул Демьянов. «Вы думаете, что, находясь под контролем Обухова, ситуация может затянуться?» – спросил я, заранее зная ответ. «Ну, если под личным контролем Степана Митрофановича, то нет, не затянется», – кивнул Демьянов. «Вот и я так думаю», – улыбнулся я. «Но Иван Терентьевич и Дмитрий Ефремович пока на время поиска и оборудования помещения еще поработают у вас. Могут, кстати, взять молодежь на стажировку на испытательный срок. И вам хорошо, их есть кому подготовить к началу трудовой деятельности, и им хорошо, будут нарабатывать наставнический опыт. Хотя, как мне кажется, Рябошапкину его не занимать. Да, Иван Терентьевич самый опытный знахарь у нас, молодые всегда ходили за советом именно к нему. Поэтому мне жаль, что у нас его скоро не будет. А теперь перейдем к самому интересному». Переключил я тему и с интересом наблюдал изменения в лице главного знахаря. «Ах, вы про это?» – протянул Демьянов, сообразив, о чем пойдет разговор. «Ваш гонорар уже готов, пересчитан и отложен. Получите, распишитесь». Он положил на стол увесистый конверт. «Пересчитайте лучше сразу», – добавил он, когда увидел, что я собираюсь не глядя сунуть конверт в портфель, чтобы потом в случае каких-либо несовпадений не было претензий. «Я вам доверяю, Вячеслав Анатольевич», — сказал я, но все же заглянул в конверт и провел пальцем поперек торца пачки купюр. «По крайней мере не кукла. Потом дома пересчитаю. Спасибо вам за плодотворное сотрудничество». Я встал со стула и протянул ему руку. Демьянов ответил на рукопожатие, тоже поднявшись с кресла. Когда я произносил последние слова, у него пару раз дернулось веко, потом перестало. «Это вам спасибо, Александр Петрович», — сказал Демьянов и снова грустно улыбнулся. «Приходите в этот кабинет, когда угодно, попьем чаю с ватрушками, поговорим, повспоминаем». «Обязательно, Вячеслав Анатольевич, с удовольствием», — ответил я, еще раз на прощание сжал его руку, развернулся и пошел к двери. Стоя на пороге, вспомнил, что не сказал кое-что важное. Хотел еще сказать спасибо за доклад о работе знахарей с новой методикой в Министерство здравоохранения. Когда мне вручили ответ оттуда, я чуть в обморок не упал от неожиданности. «У меня выбора не было», — ответил Демьянов, развел руками и пожал плечами. «Это же Обухов попросил. А вы сами знаете, что его просьба — это приказ. И попробуй не согласиться, ничего хорошего потом не жди. Все равно спасибо. В министерстве он прошел, значит, вы все сделали как надо», — подмигнул я ему, а у него снова дернулось веко. «И я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания». «До свидания, Александр Петрович». Давно я не был в таком спокойном и благостном настроении, выходя из кабинета Демьянова. Хорошая приятная беседа, никаких напрягов и скрещенных в кармане пальцев, как два взрослых спокойных и разумных человека. Все, кто должны были прийти на первое совещание, уже ждали меня возле моей машины, хотя договаривались встретиться в ресторане. Хорошо все-таки, что я купил микроавтобус, не пришлось никому тесниться втроем на заднем сиденье седана. Юдин первым оккупировал переднее пассажирское, остальные с комфортом расположились сзади в салоне. Мы с большим удовольствием поужинали блюдами грузинской кухни, я рассказал о своих планах и о предложении Обухова, как лучше организовать помещение учебного заведения. Выслушал их размышления на эту тему. В спокойной ламповой обстановке все могли лучше разглядеть друг друга и по-человечески познакомиться. Коллектив получился пока небольшой, но это только начало, все еще впереди. Потом я всех развез по домам и наконец сам отправился домой. Время ужина еще не пришло, а тем более время традиционного семейного чаепития, а все уже сидели в каминном зале, когда я пришел. Они, оказывается, составляли план новогоднего вечера и писали свои пожелания, что хотели увидеть на новогоднем столе. Напомнила, как в прошлой жизни мы накануне сидели и записывали в тетрадку сначала список блюд, потом на основании этого списка составлялся список продуктов, которые для этого надо купить. Потом с этой бумажной портянкой ехали в супермаркет и набивали сумки продуктами, а потом доедали то, что перекочевало с новогоднего стола в холодильник, до самого Рождества Христова. Глава 6. 31 декабря здесь всеобщий выходной, чтобы люди готовились к встрече Нового года, резали салаты, делали заливное и холодец. Большинство населения империи сейчас этим и занимается. А чем в этот день занимается аристократия? Сложный вопрос. Да, надо срочно макушку почесать, чтобы активизировать мыслительные процессы. Сегодня был первый день в моей жизни в этом мире, когда я позволил себе проспать почти до полудня, точнее до четверти двенадцатого. Честно сказать, после привычной ежедневной гонки заставить себя спать, когда за окном морозный и солнечный день, очень нелегко. Так что трудно сказать, получил ли я в итоге от этого удовольствие или больше промучился, но встал я с кровати бодрым и полным энергии. Раз торопиться совершенно некуда, спокойно и долго стоял под душем, закончив его контрастным, умылся, побрился и занялся наконец полезным делом. Сначала медитация, очищение магического ядра и сосудов. Когда остался доволен результатом, достал из ящика золотой амулет, поставил прокачку на троечку, к которой уже неплохо адаптировался и неприятных ощущений получал по минимуму. Потом снова очищающая медитация. Так день за днем я делаю ядро более сильным и вместительным, а сосуды с каждым днем, хоть и по чуть-чуть, все быстрее и эффективнее проводит по организму магическую энергию. Из комнаты я вышел только к обеду, и у меня создалось такое впечатление, что и остальные тоже. Вся в работе и суете у нас была только прислуга. Настя колдовала на кухне, производя различные заготовки, чтобы в новогоднюю ночь получилось вовремя трижды произвести замену блюд на столе. Не надо сейчас возмущаться, не мы так придумали, здесь так принято. Типа какой-то приметы, в которую никто не верит, но все придерживаются. А еще на ее плечах лежало накормить нас обедом и ужином, который приравнивался к проводам старого года. На обед Настя подала гораздо меньше, чем это бывает в выходной день. Оказывается, мама так распорядилась, чтобы и поварихе было хоть немного легче, и мы не перегружали свои желудки, так как именно этим мы и будем заниматься в новогоднюю ночь. И правильно сделали в итоге. Вместо того, чтобы разойтись по комнатам, мы всей семьей отправились в парк. В таком составе мы выходили на прогулку впервые на моей памяти. «А давайте лепить снежные фигуры», — предложила вдруг Катя. «Кать, ну какие фигуры?» — возразил отец. «Мороз на улице, снег рыхлый, из него ничего не слепишь. Это только так кажется», — хихикнула она. «Вы просто кое-что не знаете». Она убежала в сторону дома, а мы дружно пожали плечами и продолжили неспешную прогулку по тропинке, идущей вдоль канала. Минут через пять Катя догнала нас. «Сейчас будет вам липкий снег», — заявила она и оглянулась, словно кого-то ждала. Через несколько минут нас догнал Пантелеймон. «Я здесь, ваше сиятельство», — сказал он, подкравшись сзади и заставив всех, кроме Кати, вздрогнуть. «Тогда начинай», — сказала ему Катя и встала, сложив руки на груди. «Я и раньше знал, что наш слуга владеет магией огня. Именно поэтому он всегда был ответственным за топку камина и отопление всего дома. Теперь он должен сделать снег липким. Посмотрим». «Вот тут», — указала сестренка на довольно широкую и свободную от деревьев площадку. Пантелеймон кивнул, подошел ближе к указанному участку снежного покрова, развел руки в стороны и закрыл глаза. «Мы все замерли в ожидании чуда». Мне почему-то вспомнился мультфильм про 12 месяцев и нарисовалась картинка: тает снег, журчат ручьи и расцветают подснежники. Ничего подобного, естественно, не произошло. Когда Пантелеймон опустил руки и отошел в сторону, визуально ничего не изменилось. Похоже, что я один заметил, как его немного качнуло. Я уже хотел было прийти ему на помощь, но он облокотился о ствол березы и подмигнул мне, мол, все в порядке. Катя вышла вперед и начала уверенно катать снежный ком, который по идее не должен был слипаться, но все четко видели, что это происходит. «Ну чего все встали-то?» — возмутилась сестренка. «Давайте помогайте». И я, и родители, и Пантелеймон ринулись катать снежные комья. Для интереса я сначала слепил снежок, и у меня это легко получилось. По другую сторону от тропинки снег так и оставался рыхлым. Слепить невозможно ровным счетом ничего. Интересное применение магии огня, ничего не скажешь. Я показал Пантелеймону большой палец и ринулся догонять остальных. Результатом усилий всей семьи, возле елки в парке стояли в полный рост Дед Мороз и Снегурочка. Потом слепили еще и медведя. Точнее, Катя указывала, куда какой ком ставить и где сбоку прилепить, а сама уже превращала бесформенные сооружения в снежные статуи. Финиш прогулки был вполне себе стандартный. Когда со снежными фигурами закончили, а запал еще остался, начали метать друг в друга снежки. Хитрый Пантелеймон вовремя ретировался, а мы с Катей противостояли напору родителей. В итоге победила мокрая одежда, заставившая нас пойти в дом и первым делом прилипнуть к камину, который был растоплен Пантелеймоном как никогда. Так вот почему он так вовремя сбежал. Знал, что нужно будет всех согреть. Когда все согрелись и обсохли, Настя позвала к столу. Ужин, приуроченный к проводам старого года, окончательно согрел и придал сил для семейных настольных игр, которые мы и затеяли прямо в столовой, пока в каминном зале сервируют стол для празднования Нового года при свете свечей и тысячи переливающихся огней магических гирлянд. До Нового года оставалось четверть часа, когда все нарядные и красивые стали рассаживаться за праздничным столом. Почему-то мне сразу бросилось в глаза, что Катя не надела свой праздничный гарнитур из колье и сережек, которые родители подарили ей на 16 лет, и она надевала их исключительно по праздникам. Странно, сейчас на ней было что-то повседневное, не выделяющееся. Неужели она добралась до моего подарка, поэтому и не стала надевать тот набор? Но так ведь нечестно. Мы весело болтали о разном, накладывали себе в тарелки салатики и закуски, поглядывали на часы и на великолепнейшую елку. Наконец большая стрелка часов вплотную подобралась к вертикальному положению. «Ну что, дорогая моя семья», — отец поднялся со стула с фужером игристого в руке, новогодняя речь в его исполнении была многолетней традицией. «Поздравляю вас с Новым годом. Прошлый был нелегким, но очень продуктивным, особенно у Саши, но были и неприятности, что уж скрывать. Желаю нам всем, чтобы беды и несчастья остались в прошлом, а все удачи и достижения в Новом году приумножились. С Новым годом!» Мы все дружно поднялись, раздался звон бокалов и поздравления. Потом все так же стоя мы по традиции исполнили гимн Российской империи. Лишь слегка продегустировав закуски, приступили к распечатыванию подарков. Первым за своей коробочкой под елку по праву старшинства пошел папа. «А во, какая коробка!» — воскликнул он, доставая из-под елочки наш с Катей шедевр оформительского ремесла. «Ничего себе!» Отец развязал бант, открыл коробку и в первую очередь достал оттуда пенал с золотой ручкой. Потом вытащил отдельно упакованный настольный набор принадлежностей из малахита. В заключение было очень красивое портмоне. Вот это да! Восхищался он каждой вещью. «Спасибо всем огромное!» Следующий. Мама открыла свою коробку и радостно вскрикнула, доставая оттуда изящную шляпку от французских дизайнеров, потом небольшой, но самый модный редикюль и косметический набор от лучших производителей. «Да, Катя знает толк. Мой кошелек теперь тоже. Он резко похудел в тот день. Хорошо хоть на подарки для папы мама добавила, так бы мы золотую ручку элитной марки не осилили. Следующим по идее должен был быть я, но я уступил свою очередь сестренке. Видел же, как горят ее глаза в ожидании подарка. Точно знает, что я ей купил, редиска мелкая». Катя открыла большую коробку с выражением удивления на лице. «Да, дорогая, а ты как хотела? Думала, все просто будет, фигушки». Она открыла еще одну коробку, потом еще одну и еще. «Да вы прикалываетесь», — недовольно пискнула она, когда очередная коробка оказалась очень маленькой по сравнению с первоначальной. Потом, когда из этой коробочки появилась бархатная шкатулка с логотипом ювелирной мастерской, сразу расцвела. Открыв шкатулку, она расширила глаза, некоторое время смотрела на содержимое, потом из глаз полились слезы. «Кать, ты чего?» Я подскочил к ней, чтобы глянуть, что в коробке, а вдруг она пустая. «Нет, все на месте, колье и серьги поражали своей красотой». «Ты знал?» «Да», — спросила сестренка, подняв на меня полные слез глаза. «Да что случилось то, что я знал?» — спросил я, сердце было не на месте. «Тебе не понравилось? Ты дурак, очень понравилось, Саш!» — воскликнула она и повисла у меня на шее, оросив слезами мою щеку. «Тогда что не так?» — спросил я. «Иди за своим подарком, потом скажу», — сказала она и побежала хвастаться новыми драгоценностями перед родителями. Ну, мне ничего не оставалось делать, как идти за своим подарком. Это как-то прольет свет на ее странную реакцию. Сейчас посмотрим. Странная длинная коробка, что же там может быть? Я развязал бант, снял упаковочную бумагу, открыл коробку, в ней оказалась еще одна. И эта сестренка тоже скопировала, но я же упаковывал все ночью, ее точно рядом не было. Потом еще одна коробка, но такая же длинная, а в ней оказался длинный палисандровый полированный кофр, закрытый на кодовый замок. Рядом лежала записка с кодом. Очень интересно уже. Я набрал нужные цифры, открыл замок и откинул крышку. Теперь в шоке был я. На синем бархате лежала изящная трость из черного дерева, инкрустированная по всей длине тонким изящным узором из платины, с золоченым оголовьем в виде головы льва, коих по Питеру огромное множество. На полторы ладони ниже оголовья шли два широких золотых кольца, на верхнем едва приметная кнопка. Я взял трость в руки и нажал на кнопку. Оголовье с щелчком подпрыгнуло на несколько сантиметров и показалось основание клинка. Я потянул за голову льва, которая теперь оказалась у основания длинного обоюдоострого кинжала. У основания клинка я заметил поблескивающие в свете огней магические кристаллы. По полированному лезвию шла вязь рун. Катангенсу понятно, что это не просто холодное оружие, клинок магический. Это же однозначно работа артефактора и стоит куча денег, где она столько взяла. И тут до меня дошло. Про мой подарок она ничего не знала, ее удивление было вполне искренним. «Кать, ну как же так?» – воскликнул я, теперь слезы в глазах были уже у меня. «Ну зачем ты?» «А затем, что ты мой любимый братик», – заявила она. Потом показала на колье, которое уже переливалось искрами света у нее на шее. «А я твоя любимая сестра, так что теперь мы квиты». 2 января, когда я собирался отсыпаться так же долго, как и 1-го, в 8 утра зазвонил телефон. Первым желанием было швырнуть его об стену, потому что вчера лег намного позже обычного, снова всей семьей играли в настолки. Потом я смог прочитать, кто звонит и сразу проснулся. Это был секретарь Обухова. «Я чего-то не понимаю и сегодня не выходной, я слушаю», пробормотал я хриплым голосом и закашлялся, чтобы прочистить горло. «Александр Петрович, вы еще спите что ли?» Удивился мужчина, именем которого я до сих пор, к сожалению, даже не поинтересовался. «Так вся страна сейчас спит», — возмутился я. «Или что, я проспал больше суток и сегодня уже 3-е?» «Нет, сегодня с утра 2-е», — спокойно ответил он. «Просто Степан Митрофанович не очень-то жалует все эти праздники. Говорит, что праздность — это не благо, а испытание человека на порочность, искушение от лукавого. А вот труд делает человека, облагораживает. Вы это наизусть что ли учили?» — спросил я. «А нет особо смысла учить», — хмыкнул он. «Я слышал это уже столько раз, что оно само в голове отложилось. Ладно, пропустим этот момент», — остановил я бессмысленный диалог. «Что случилось-то? Вы же звоните не просто для того, чтобы меня разбудить?» «Конечно нет. Степан Митрофанович просил вам сказать, что сегодня хотел бы показать вам подходящее помещение для открытия клиники. И когда это произойдет?» — уточнил я. «В 9. Я посмотрел на часы. 9:05. У меня времени в обрез, чтобы окончательно проснуться, привести себя в порядок и приехать на объект. Диктуйте адрес», — сказал я, подойдя к столу и взяв в руки карандаш. «Набережная Фонтанки 40», — ровным спокойным голосом ответил секретарь. Создавалось впечатление, что он в праздничный день уже давно на работе. Причем пришел чуть ли не раньше, чем в рабочий. «Спасибо, скоро буду», — ответил я и положил трубку. «Вот ведь не отдыхается большим людям. Или хотя бы предупредил, что 2-го не выходной, я бы вчера раньше лег и сегодня давно был бы на ногах». Я бегом побежал в душ, на который мне сегодня хватило 5 минут, быстро оделся и спустился в столовую. На мое удивление, Настя уже чем-то гремела на кухне, увидела меня на пороге и подпрыгнула от неожиданности. «Ой, господи!» — воскликнула девушка, всплеснув руками и чуть не метнула сковороду в окно. «Чего это вам, ваше сиятельство, не спится? На работу срочно вызвали», — улыбнулся я, глядя на ее испуганное лицо. «Кофе есть?» Через пару минут я получил не только кофе, но и пару горячих булочек только из печи. Она их, оказывается, готовила к завтраку, но никак не ожидала, что кто-то придет завтракать так рано. От предложения быстренько приготовить яичницу на сале, я с трудом воздержался, уже пора было ехать, чтобы попасть на место чуть раньше назначенного времени. 2 января утром ездить по городу одно удовольствие. Подавляющее число водителей даже не собирались вылезать из-под одеяла, улицы практически пустые. Крайне редкие встречные машины моргают фарами, поздравляя друг друга с наступившим Новым годом. На месте я был уже без 10:09, но первым приехать не получилось. Обухов стоял, облокотившись спиной на перила фонтанки и задрал голову вверх, осматривая здание перед собой, потом опустил глаза вниз и встретился со мной взглядом. «Ну как тебе, Саш?» – спросил он, кивнув на здание. Я подошел к нему, чтобы посмотреть с того же ракурса. Это было здание старой постройки, скорее всего ему больше 200 лет, но смотрелось вполне неплохо. Если я правильно понял, первые два этажа планируется отдать под клинику, здесь как раз самые высокие потолки. Третий этаж был ниже раза в полтора, чем первые два. Скорее всего раньше это был дом какого-нибудь графа и на третьем этаже жила прислуга и находились все подсобные помещения. Фасад был в неплохом состоянии, но требовал небольшого косметического ремонта. Да в принципе ничего, пожал я плечами. В смысле ничего? Обухов удивился и возмутился одновременно. Это когда-то был дворец графа Варфоломеева вообще-то. Около 40 лет назад здание перешло во владение городских властей, когда внук графа профукал все состояние и уехал в провинцию в свое имение. «Понятно», – кивнул я, – «дом с историей, только на его функциональность это никак не влияет. Хотелось бы изнутри посмотреть. Ну пойдем, посмотрим», – сказал Степан Митрофанович, подождал, пока проедет почти пустой маршрутный автобус и перешел через дорогу. Я пошел за ним. Вид внутри оказался чувствительно хуже, чем снаружи, но лучше, чем в заброшенных комнатах дворца Курлянского. Как ни крути, здесь везде требуется ремонт. Понимаю, что я хочу слишком многого, но я почему-то представлял себе, что нужно будет лишь купить мебель и оборудование, чтобы начать работать. Если соглашаться на это помещение, то придется делать серьезный ремонт. Мы прошлись по коридорам первого и второго этажей, заглядывая в комнаты через пустые дверные проемы. Придется еще и небольшую перепланировку делать, для кабинета приема комнаты слишком большие. А вот для учебных комнат на втором этаже, самое то. «Ты так не расстраивайся раньше времени», — сказал Обухов, заметив кислое выражение моего лица. «Помещение отличное, расположение отличное, надо лишь сделать ремонт так, как тебе нужно и работай себе в удовольствие, правильно я говорю». «Правильно», — эхом ответил я, — «у меня на такой ремонт денег уже нет, а твои и не потребуются, об этом и речи не идет», — сказал Обухов, похлопав меня по плечу. «Надо найти подрядчика и составить смету, а я ее уже буду продвигать в городской администрации, так что следующий шаг за тобой». «Понял, принял», — ответил я. «Пока ходил по этажам, я уже примерно представил себе, что где делать, но для окончательного решения решил устроить консилиум. Кто будет входить в состав? Я, Виктор Сергеевич и Николай, которого я буду искать прямо сейчас». «Ладно, Саш, я пошел, а ты пока думай», — сказал Обухов. «Жду тебя со сметой на ремонт в ближайшее время. Отдельно представь смету на оборудование, закупку инструментов и медикаментов. Все, бывай. До скорого свидания, Степан Митрофанович», — сказал я. Тот фыркнул и ушел. Визитка конторы, где работал Николай, лежала у меня в кошельке. Была очень слабая надежда, что кто-то поднимет там сегодня трубку, хотя я в это не особо верил, но ее подняли. Я думал спросить у них адрес этого идеального строителя, но оказалось, что у него сегодня тоже не выходной день, его бригада выполняет какой-то очень срочный заказ. Я уточнил адрес объекта и сразу поехал туда. Здание по указанному адресу было опутано лесами и сетками, но из-за внезапно свалившегося на город новогоднего мороза наружные работы сегодня не велись, значит он где-то внутри. Дверь открылась беспрепятственно, со всех сторон раздавались характерные для ремонтных работ звуки пиления, сверления, удары молотка и звук выламываемых досок. По коридору никто не бегал, все занимались своими делами. Я не торопясь прошелся по первому этажу, потом по второму, пока наконец не нашел Шапошникова, который занимался монтажом лепного декора в большой светлой гостиной, точнее в недоделанной комнате, которая скоро таковой станет. Похоже, лепнина – это его любимое занятие или другим не доверяет работу с хрупкими предметами. «О, Александр Петрович!» – воскликнул он, увидев меня. «Что-то нужно срочно привести в порядок. Руку уж извините, не подам, вся в штукатурке». «Да, Коль, есть к тебе дело», – кивнул я, рассматривая результаты его труда. «Представил, какая здесь будет красота, когда вся эта лепнина будет покрыта сусальным золотом. И что нужно сделать? Кабинет или спальню?» поинтересовался строитель. «Клинику», – коротко ответил я, стараясь придать одному слову много веса. «Клинику», – переспросил он. «Так мы же совсем недавно там делали ремонт. Хотите все переделать? Или нужна перепланировка?» «Нет, Коль, не эту, другую клинику», – вздохнул я, вспомнив, в каком состоянии мне выделили помещение. «Мне выделили помещение на Фонтанке, буду открывать учебное заведение с рабочими кабинетами, где будут вести приемы знахари и лекари». «Интересное вы затеяли», – покачал он головой и ухмыльнулся. «Чтобы представить, что именно надо делать, желательно бы посмотреть. Да, и я хотел, чтобы ты составил смету на ремонт, платить в итоге будет городская администрация». «Понял», – кивнул Николай и почесал голову под каской. «Давайте тогда в районе 4, адрес скажите. Набережная Фонтанки 40». «А-а», – странно отреагировал Шапошников. «Странный выбор. А что, что-то не так?» – встревожился я. «Да как сказать?» – Шапошников сдвинул брови и неуверенно пожал плечами. «Может быть, это всего лишь слухи. Сам-то я этого не видел. Ну говори же, не томи». «Не выдержал я. Да говорят, там призрак живет какой-то чудной», – произнес Николай и задумался, стоит ли говорить дальше. «Он не то чтобы зловредный, а именно чудной. Там уже несколько раз собирались открывать то ресторан, то салон готового платья и все время передумывали, даже не начав делать ремонт. Здание уже лет 40 пустует. Вот это дела», – пробормотал я, пытаясь добыть из своей макушки скрытые резервы оперативной памяти. 40 лет, говоришь? Именно тогда наследник разорившейся семьи передал дом городу, скорее всего за долги. Коль, я не очень-то верю в призраков. Давай так сделаем, в 4 мы встречаемся на месте и решаем вопросы по ремонту. За это время я постараюсь нарыть информацию по тому, что ты мне сказал. Тебя и твоих работников этот момент не смущает? Меня нет, их тоже, усмехнулся Николай. Знаете, Александр Петрович, я тоже в призраков не особо верю, пропускаю все эти сплетни мимо ушей и поэтому довольно нашумевшему вопросу знаю очень мало. Так что вам решать, будете вы там открывать клинику или нет, я свое дело сделаю, как надо, вы меня знаете. Знаю, Коль, поэтому всегда только к тебе и обращаюсь, улыбнулся я. Спасибо, Александр Петрович, улыбнулся он в ответ. Как там дочка, Коль, все нормально, все отлично. Шапошников улыбнулся еще шире и задрал вверх два больших пальца. Ну и хорошо, тогда до 4. Я махнул ему на прощание рукой и направился к машине. Озадачил меня строитель этим призраком. Не так долго нахожусь в этом мире, но про наличие призраков не слышал ни разу. Может просто потому, что мне некогда сплетни собирать. И желтую прессу я признаю только в лице Прасковьи, а также напечатанных на их типографии моих методичек и книг. Кажется, я знаю, с кем надо поговорить на эту тему. Слушаю, Саш, Виктор Сергеевич ответил так быстро, что я чуть не подпрыгнул, сидя в своей машине. Такое ощущение, что он держал телефон в руке и ждал моего звонка. Доброе утро, дядь Вить, приветствовал я. Сильно заняты? Кто? Я. Утром 2 января, хмыкнул Панкратов. Ты меня ни с кем не перепутал? Может, ты хотел Обухову позвонить и ошибся? Вопросов у вас больше, чем на викторине, рассмеялся я. Не хотите ли прогуляться, а потом где-нибудь вкусно поесть? Было бы неплохо поесть. Даже через телефон я услышал, что он улыбается, особенно в хорошей компании. А со мной что, не хотите? Спросил я. Один-один, Саш, засмеялся теперь он. Где и когда? Выходите на улицу через 10 минут, я заеду. Хорошо, ответил дядя Витя и положил трубку. Совершенно не торопясь я доехал до его дома даже на пару минут раньше. К моему удивлению Виктор Сергеевич уже стоял на улице и на его правой брови начал проявляться иней. Замерзнешь тут, пока тебя дождешься, заявил он и включил посильнее обогреватель. Когда я позвонил, вы уже не дома что ли были? Удивился я. На улице конечно морозно, но не настолько, чтобы он за пару минут успел себе на брови и не надышать. В пекарню пошел за своими любимыми пирожными, махнул он рукой. А они, видимо, решили, что они белые люди и не стали сегодня работать. Уже подходил обратно к парадной, а тут ты позвонил. Рассказывай давай, что ты там затеял. Не поверю, что тебе просто в ресторан сходить ни с кем. Все-то вы знаете, хмыкнул я. Сюрприз будет, сейчас увидите. Глава 7. Когда я остановил микроавтобус на Фонтанке 40, Виктор Сергеевич посмотрел в окно. «И зачем мы сюда приехали?» – странным тоном спросил он. «Надеюсь, ты не собираешься именно здесь открывать свою клинику, а вы что-то имеете против?» С интересом спросил я, ожидая объяснений. «Ладно, пошли посмотрим», — сказал дядя Витя, так ничего конкретного и не сказав. «Хорошо, подождем. Мой первый гуру шел впереди, я следом. Только сейчас подумал, что это как-то не совсем правильно, что двери на входе никак не запираются. Ведь и Обухов мне никаких ключей не давал. Значит, ремонт надо начать с установки новой двери с нормальным замком. Возможно, на первое время стоит установить охранную сигнализацию, а может и надолго». Дядя Витя неторопливо шагал по коридорам, заглядывая в каждый угол и почему-то особое внимание уделял потолкам. «Может, все-таки скажете мне, что здесь не так?» «Не выдержал я». «То есть сам ты ничего не знаешь?» «Да», — ответил он вопросом на вопрос. «А призраки?» — предположил я, так как пока других серьезных препятствий больше не видел. «Разве что предстоящий ремонт, но раз городская казна в этом будет участвовать, тогда не страшно». «Ну вот, а притворяешься, что не в курсе», — хмыкнул дядя Витя, и мы пошли на второй этаж. «Если честно, я в призраков не верю», — сказал я, но на этот момент и сам уже не был уверен в своих словах. «Можно не верить и в то, что у пламени высокая температура, но это тебя от ожога не спасет», — сказал дядя Витя. «А призрак здесь реально существует. Как ты думаешь, почему за 40 лет это помещение так до сих пор никому не сдали или не продали?» «Почему?» — спросил я. Уже как бы и догадался, но интересно было услышать, что он расскажет. «Что почему?» — немного раздраженно спросил он. «Потому что сталкивались с этим призраком и бежали отсюда, только пятки сверкали. Вот я и сказал тебе, что надеюсь, что ты на это помещение не согласишься». «Уже согласился», — ухмыльнулся я. «О призраке Обухов мне ничего не сказал. Ждет от меня смету и начнем делать ремонт. Раз уж ты на такое подписался, могу предложить только одно», — сказал он, внимательно глядя мне в глаза. «И что же вы хотите предложить?» — поинтересовался я. «Может, все не так уж безнадежно?» «Может», — кивнул он, — «если ты сумеешь с ним договориться. Святая вода и крестное знамение здесь не помогут, сразу предупреждаю». «Странно», — пожал я плечами, — «ведь призрак — это не упокоенная душа человека, а, следовательно, он должен бояться подобных церковных атрибутов». «Это не неупокоенная душа», — грустно улыбнулся дядя Витя. «Это последствия неудачного магического эксперимента графа Варфоломеева. За это его и сослали в Сибирь на рудники 40 лет назад». «Ха», — Обухов сказал, — что тот разорился и уехал в свое загородное поместье. «Это официальная версия», — буркнул дядя Витя, завершив осмотр помещений. «В целом неплохо по площади и по форме, хватит с запасом. Осталось только сделать ремонт, закупить оборудование и договориться с призраком». «Без последнего пункта никак», — решил я уточнить. «Никак», — кивнул дядя Витя. «Иначе он тебе тут проходу давать не будет, а тогда и ремонт делать незачем». В подтверждение его слов в комнате, возле которой мы стояли, со стены на пол грохнулся солидный кусок штукатурки, хотя перед этим ничего беды не предвещало. Она, конечно, и сама могла рухнуть, все-таки 40 лет дом стоит заброшенным, но где-то в глубине поселился червячок, который не давал покоя. Я открыл рот и хотел еще кое-что спросить, но дядя Витя прижал палец к губам и дал знак идти на выход. «Ну теперь ты убедился?» — спросил дядя Витя, когда мы уже сидели в машине. «Нет, если честно», — ответил я, — «штукатурка могла и сама отвалиться. А то, что он перед этим сказал, ты не слышал». Панкратов подался вперед и с удивлением посмотрел на меня. «А он еще что-то сказал? Настала моя пора удивляться». «Отлично», — пробубнил дядя Витя, откинувшись на спинку сиденья. «Поехали, правда, где-нибудь посидим, перекусим». С утра маковой росинки во рту не было, заодно обсудим дальнейшую стратегию и тактику. Не так-то оно просто найти работающее кафе 2 января в 11 часу утра. Нашли подходящее и работающее с 10 попытки. К нашему удивлению, мы там были далеко не одни, зал был заполнен минимум наполовину. Из присутствующих большая часть продолжала отмечать Новый год. За двумя столиками сидели люди с менее жизнерадостными лицами и, похоже, разговаривали по делу. Еще от входа я присмотрел небольшой столик в углу возле окна слева, туда сразу и направился, на ходу расстегивая пальто и снимая шляпу. Официант подошел довольно быстро, мы заказали традиционный завтрак из меню и по легкому салатику. «Так, дядь Вить, давайте ближе к делу и без всяких там недоговорок», — начал я, глядя ему в глаза. «Что это за призрак? Расскажите подробнее». «Совсем подробно не получится, я с ним лично не знаком», — усмехнулся Панкратов. «Из того, что я знаю, Призрак появился в этом доме, когда граф Варфоломеев возомнил из себя призывателя и начал заниматься сомнительными экспериментами. Началось с появления у них в доме странных чужеродных животных размером не больше кошки, потом крупнее. Потом он решил призвать из другого мира разумное существо, наверное, хотел, чтобы это был человек, а появилось это нечто, которое и нормальной плоти то не имеет, а характер и поведение оставляют желать лучшего. Граф пытался сначала договориться, потом неоднократно пытался вернуть обратно, но все его попытки были безуспешны и только быстрее привели к непримиримому конфликту. Этот дух настолько его достал, что тот вынужден был бросить все и уехать, куда глаза глядят. «Так вы же сказали, что его сослали в Сибирь», — напомнил я. «Ну да, сослали», — махнул рукой дядя Витя. «Какая теперь разница? Сам уже путаюсь, это было хрен знает когда. Главное — результат. Этот призрак никому серьезного физического вреда ни разу не нанес, если не считать легкие ушибы и ссадины от внезапно упавших на них предметов, больше морально давит на тех, кто ему не нравится. И пока не нашелся тот, кто ему понравится, он так и будет хулиганить и разгонять всех посетителей. Вы хотите сказать, что мне надо познакомиться с ним и постараться понравиться? Именно так», — кивнул дядя Витя и пододвинул к себе поближе горшочек с пшенной кашей из печи, который только что принес официант. «Я тоже приступил к принесенному завтраку и начал с каши, а салатик также, как дядя Витя, решил оставить на потом. Интересная у меня теперь задача, никогда бы не подумал, что буду планировать беседу с призраком, да еще и из другого мира. Для начала надо узнать, что он хочет. Вполне возможно с ним договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Или как-то уговорить вернуться к себе на родину, что маловероятно без участия сильного медиума. Нет, это тоже не подходит. Если бы медиумы могли справиться с этой задачей, то давно бы уже это сделали. И все-таки, дядь Вить, решил я возобновить разговор, отодвигая от себя пустой горшочек. Вы неоднократно упоминали, что призрак какой-то чудной, в чем это проявляется? Ну то, что он капризный и неуравновешенный, я уже сказал, ответил дядя Витя, задумчиво жуя салат и глядя в окно на редких прохожих. Какие-то слова употребляет странные, песни поет непотребные. Шантропа из подворотни короче, вроде в основном говорит на нашем языке, как на родном, но вплетает неизвестные нам понятия. Пример можете привести, не отставал я. Ну, не знаю даже, дядя Витя пожал плечами, пытаясь воспроизвести в памяти хоть одну фразу. Ну вот, например, лозунг его любимый, на каждый непонятный случай, особенно, когда начинает беситься. Слава КПСС он орет, что это такое, никто не знает. Видели бы вы лицо Виктора Сергеевича, когда я начал ржать в закат, да настолько увлекся процессом, что с трудом вспомнил, как дышать. «Ты чего ржешь-то так?» — спросил дядя Витя с крайним изумлением на лице. «Ты знаешь, о чем речь?» Я помотал головой из стороны в сторону, продолжая нервно хихикать. Еще не хватало сейчас рассказать, что такое коммунистическая партия. Виктор Сергеевич еще с минуту пялился на меня, не понимая смысла моей загадочной улыбки, потом уткнулся в салат и продолжил завтрак.